сватается? По лицу девушки скользнула тень. В памяти ее непроизвольно всплыл обрывок случайно подслушанного разговора. Набрав полную грудь воздуха и уж совершенно не помня себя, Василий, как во сне, проговорил: «Я люблю вас, Анна! Я прошу вас стать моей женой!» «Вот так сразу?» — спросила девушка, и, подобрав юбки, опустилась в кресло. «А вы любите меня, значит?» «Любопытно, когда же вы успели меня полюбить?» «Люблю!» — выдавил Василий. «Всеми силами сердца любите!» Глаза Анны сверкнули жестковатым, холодным пламенем. Василий хотел продолжать свою линию, но не справился с дыханием, поперхнулся и закашлял. «Завидую вам!» — сказала девушка примирительным тоном. «Я никогда еще никого не любила. Завидую. Но ответить на ваше предложение я, конечно, не могу. Я хочу узнать вас сначала. Но раз уж дядюшка просит, надежду я у вас отнимать не стану». Она протянула для поцелуя свою тонкую руку. «Приходите. Я приглашаю вас на праздник. Послезавтра мне исполняется 18 лет. Приходите, поручик, а сейчас прощайте». В тот же вечер в доме на Конюшиной было назначено очередное собрание тайного общества. Секретарь бурсы Сергей Филиппович Штейнгарт сильно волновался. Полгода назад молодой дворянин, включенный в нижний список общества «Пятиугольник», он давал клятву на Библии и позже, послушно, не задавая вопросов, выполнял любые поручения. Несколько же дней назад он закончил испытательный срок и был удостоен включения в верхний список, что давало ему как право присутствия на собраниях и участия в обрядах, так и право голоса. Первый обряд посвящения оказался неожиданно тягостным. Несколько долгих часов, простояв в полной темноте перед черепом с рукой, положенной на рукоять меча, Сергей Филиппович не понял ничего ни из сказанных ему слов, ни из слов, сказанных им самим. Но теперь впервые он должен был присутствовать на рядовом собрании в качестве равноправного члена верхнего списка, и новый приступ волнения овладел молодым человеком. Чаще собрания происходили в библиотеке, но те собрания, что были связаны с ритуалом общества, совершались как священнодействие в разгороженной и специально обустроенной зале на четвертом этаже. Когда секретарь поднялся наверх, оказалось, что все внутренние перегородки переставлены. У зашторенного окна, обращенного на восток, стоял длинный стол, застеленный красным сукном, не спадающим тяжелыми складками до самого пола. Горели свечи. Пол устилал огромный мягкий ковер. Только на сей раз Сергей Филиппович разглядел вытканные на ковре яркие фигуры, изображение земного шара, солнца, луны, а также знаки девяти планет, обращающихся вокруг солнца. Между изображениями солнца и луны, вытканный серебром, посверкивал таинственно знак пятиугольника. Во главе стола стоял Константин Иванович Бурса, облаченный в белую мантию, расшитую серебряными розами и змеями. Все же остальные, выстроившись по двум сторонам стола, вне зависимости от своего сословия и пола, были одеты в кафтаны из черной шелковой материи. Такой же кафтан был и на Сергея Филипповича. «Поистине все вместе мы собраны, и знаменем для нас земля мертвая. Мы оживили ее и выявили из нее зерно, которое должно нам теперь вкусить», — произнес председательствующий. И все стоящие вокруг стола братья и сестры, будто на едином выдохе, отозвались: «Аминь!» По кругу пошла золотая чаша, полная красного вина. Когда чаша оказалась в руках Сергея Филипповича, он ощутил, что она очень горячая, поднес ко рту, сделал небольшой глоток и обжег губы. Председательствующий Бурса, желая привлечь внимание к своим следующим словам, ударил эфесом меча по столу. «Достойные братья и сестры!» Секретарь даже не понял, что председательствующий обращается к нему. «Брат Сергей», — сказал Бурса, — Ознакомившись с найденными тобой в архиве документами, хочу сообщить, что недалеко не полны. Обнаруженные записки Ломохрустова подлинны, но не содержат необходимых сведений, поскольку обнаружена не вся рукопись, а лишь ее часть. Только первые две страницы и одна из середины. Что ты можешь сообщить нам по этому поводу? Я... Задохнулся от волнения Сергей Филиппович. «Я завтра же вернусь в архивы и продолжу свои изыскания. Я уверен, что если дневники там, то я обнаружу их, сколь бы глубоко они ни были зарыты в ворохе бумаг». Эфес меча еще раз ударил по столу. Поняв, что должен замолчать, Сергей Филиппович прикусил губу. Секретарь расширенными глазами смотрел на собрание. По левую руку от председателя стояли 12 человек, и по правую — 12. Рядом с Бурсою